Стратегия номер 6. Нанимайте профессионалов, а не дилетантов. Oh, this one drives me crazy. Вот это просто сводит меня с ума. What can I say? Ну что здесь можно сказать? Nothing. Да по сути ничего. There's no words here. Здесь слов даже нет. It's real simple. Все очень просто. You find the best people you can find. Вы должны находить лучших людей, которых можете найти. No. Don't do that. Нет, не делайте этого. Find professionals. Нанимайте профессионалов. Not the best ones you can find. Не самых хороших, которых можете найти. Keep looking till you find marketing professionals. Вы постоянно должны искать хороших профессионалов. Oh, I can't find them. Но я не могу найти хороших профессионалов на нашем рынке. I don't believe it. Я вам не верю. Even in emerging markets. Даже в развивающихся рынках. They're there. Они есть. You're not looking hard enough. Вы просто недостаточно хорошо ищете. Or you're too cheap to pay them. Или вы не можете позволить себе нанять их. Look, marketing people drive your company. Потому что именно маркетологи ведут вашу компанию вперед. They're responsible for helping the sales team bring in the money. Они несут ответственность за то, чтобы помогать продавцам приносить в компанию деньги. And you want to be cheap with these people. И вы хотите не платить этим людям? Have you lost your mind? Вы что, сошли с ума? I'm serious about this. Я очень серьезен. You cannot put an amateur... Вы не можете ставить дилетанта in the professional seat на должность такого уровня and expect good results. И ожидать хороших результатов. You cannot fill this position вы не можете заполнить эту должность with a body because you need somebody in the organizational chart. Просто каким-то телом, потому что вам нужно еще одно звено в орг-структуре. If you don't have professionals, если у вас на этой должности не будет профессионалов, your marketing efforts will fail. Ваши усилия по маркетингу потерпят крах. And it could destroy your company. И это может уничтожить вашу компанию. Am I overemphasizing this? Может быть, я слишком гиперболизирую? I'm actually holding emotion back. На самом деле я сдерживаю себя. It's this serious. Это действительно очень важно. Also with your agencies. Это касается и работы с агентствами. Let me make a comment here. Один мой комментарий. Hire professional agencies. Нанимайте профессиональные агентства. What do you care what it costs as long as they provide results? Какая разница, сколько это будет стоить, если они приносят вам результаты? I don't believe that one agency can do everything. Я не верю, что одно агентство может сделать все. That's usually a big mistake. Это обычно большое заблуждение. Some are better with the internet. Некоторые хорошо работают в интернете. Some are better with television. У некоторых есть связи с телевидением. Some are better with print media. Некоторым больше подходят печатные материалы. And definitely some are better in direct marketing. И, конечно, конек некоторых агентств это прямой маркетинг. Still hire professional agencies. Но в любом случае нанимайте профессионалов. Not just your brother's sister. А не просто сестру брата. Or your uncle. Или вашего дядю. Because they need a job. Потому что им нужна работа. Or you happen to trust them a little bit. Или потому что вы им немного доверяете. Think about it like this. Воспринимайте это вот как. If you needed brain surgery. Если бы вам понадобилась операция на мозге. Would you hire a medical student? Вы бы наняли для этого студента вуза? I don't think so. Сомневаюсь.